Глава вторая. «Лири, умоляю, скажи, что это неправда!» Сестра смотрела на меня глазами, полными слез, а я не знала, как ее успокоить, потому что в мыслях царила полнейшая путаница. Мне самой нужно было услышать слова поддержки. «Мисси, у меня появилась метка. Я не могу не ехать, ты же знаешь», — увещевала я, удивляясь, что голос звучит спокойно. «Альфа сам придет за мной в таком случае. Он чувствует метку. Помнишь книгу?» Мисси кивнула. Правила отбора и история первого проклятия были известны каждой девице вне зависимости от происхождения. Они передавались в песнях бродячих музыкантов, рассказывались девушками на посиделках, становились сюжетами для ярмарочных представлений и детских страшилок, описывались в книгах. «Но ведь в нашей семье не было волков!» — не унималась Мисси. «Видишь, значит, произошла какая-то ошибка. Альфа Ардвальд обязательно во всем разберется. Не успеешь оглянуться, как я вернусь домой», — беспечно отозвалась я, хотя спокойствия не чувствовала. Но я понимала, что должна успокоить Мисси. Должна. «А как же Эстин?» Я старательно избегала взгляда сестры, продолжая собирать мелочи, которые могли мне понадобиться в замке Альфы. У меня не было горничной, а значит, нужно собрать все, что необходимо. Слуга отца уже отнес в карету мой сундук с платьями. Отец распорядился быстро, слишком быстро. «Мы еще не помолвлены, Мисси. Отец ведь не договаривался о помолвке по всем правилам». «Но это не важно. Вы же знали, что поженитесь. Как Эстин воспримет то, что у тебя появилась метка?» Я устало опустилась в кресло, перебирая пальцами жемчужный браслет. Единственное украшение, которое у меня было. Отец не отобрал его только по той причине, что мама подарила мне его в день летнего солнцестояния, и тому было много свидетелей. А для отца было важно казаться благородным в глазах соседей и друзей. «Я не знаю, Мисси, правда, но Эстин верный вассал Альфа Ардвальда, и он ни за что не пойдет против него. Ты сама знаешь, что от метки можно избавиться, только проиграв в испытании». «Но ведь девушки...» Мисси замолчала, боясь произнести страшные слова. Отец сказал, что это выдумка Мисси. Альфа Ардвальд не позволил бы такому случиться. Сестра кивнула. Я видела, что она не поверила моим словам, но решила не расстраивать меня. «Покажи метку еще раз, Лири», — тихо попросила она. «Садись». Я похлопала ладонью рядом с собой, приглашая сестру. Она подошла и села, старательно отводя полный слез взгляд, провела пальчиками по ярко горевшему знаку луны. «Мисси, я вернусь», — сжала я ее тонкие холодные пальчики, стараясь успокоить. «А когда это произойдет, отец пообещал, что устроит нам с Эстином пышную свадьбу и позволит тебе поехать со мной». «Хорошо, это очень хорошо, Лири», — прошептала она. Голова сестры наклонилась еще ниже. Младше меня на 6 лет. Мисси была такой худенькой, такой беззащитной, что у меня сердце сжималось при одной мысли о том, что отец может отдать ее Нарвану, этому старому чудовищу. Слезинка капнула на мою руку, влажной дорожкой пробежав по коже. «Ты обещаешь проиграть и вернуться?» — подняла сестра на меня полные слез глаза. «Клянусь». Мисси обхватила мою шею руками, прижавшись ко мне. Я гладила ее по худой, вздрагивавшей спине. От Мисси пахло лавандовой водой. «Что это за траур?» Недовольный голос отца заставил нас отпрянуть друг от друга. «Я лишь прощалась с Лири, отец», — пролепетала Мисси, быстро вытирая глаза. В присутствии отца она почти всегда молчала, чувствовала, что он холоден к ней. Но еще больше ее обижало то, что он холоден ко мне. «Вижу», — сухо кивнул отец. «Карета уже заложена. Тебе пора, Лири». «Разве вам совсем не жалко Лири, отец?» — тихо спросила Мисси. Я удивленно посмотрела на нее. Мисси впервые решилась на такой открытый бунт. Отец вскинул брови, удивленный не меньше моего. «Жалость здесь ни при чем, Мисси. Каждый должен знать свое место и выполнять свой долг. Лири знает, в чем он состоит, не так ли?» Отец выразительно посмотрел на меня. Я кивнула и, решив, что медлить, лишь откладывать неизбежное, поднялась. «Не переживай так, Мисси. Отец прав. Раз богиня выбрала меня, я должна ехать. А ты держись поближе к Нэнс, пока меня не будет. Она не даст тебя в обиду». При этих моих словах я посмотрела на отца, но он лишь криво усмехнулся. Через какое-то время мы уже стояли у замковых ворот и прощались. Сверху падали снежинки, хотя на самой дороге снега было еще не так много. Я плотнее закуталась в тяжелый теплый плащ и обняла свою нянюшку, непривычно серьезную. «Пусть хранит тебя богиня, моя девочка. Отправляю свою овечку да прямиком в волчье логово», — покачала она головой, промокнув глаза кружевным платочком. «Ну-ну, Нэнс, не преувеличивай, это большая честь», — одернул ее отец. «Пусть лунный свет хранит тебя, дитя, а богиня поможет уйти после первого испытания», — прошептала Нэнс, положенные в таком случае слова. Я обняла ее, затем Мисси. «Пусть лунный свет хранит тебя, Лири, а богиня поможет уйти после первого испытания», — пролепетала сестра. Губы у нее дрожали. «Возвращайся скорее, пожалуйста». «Я вернусь, Мисси. Я же обещала», — сказала я, потом строго велела нянюшке. «Береги Мисси, Нэнс. Теперь она твоя главная забота». Нэнс кивнула, и я перевела взгляд на отца, сухо кивнув ему. Сказать было нечего, зато отца слова для меня нашлись. «Чтобы Мисси не грустила, пока ты будешь на отборе, я принял приглашение нашего соседа Нарвана Сарена. Мы с Мисси погостим у него какое-то время», — сказал отец таким голосом, будто сообщал что-то незначительное. Я похолодела, поймав его выразительный взгляд. Отец знал, на что надавить, чтобы я повиновалась. «Надеюсь, ваш отдых не затянется», — только и смогла ответить я. «А это, моя дорогая, зависит только от тебя», — веско заметил он. Отец проводил меня до кареты, помог устроиться внутри. Со стороны могло показаться, что заботливый отец провожает свою дочь, но так могло показаться лишь тем, кто не знал отца так хорошо, как я. «Помни о том, что Альфа-волк — оборотень», — произнес он. «Я помню, как и то, что вы посылаете меня в его логово», — смело ответила я, понимая, что эта реплика сойдет мне с рук. Однако отца было не так-то легко сбить с мысли. «Возьми». Отец вложил мне в руку свернутый пергамент. В ответ на мой вопросительный взгляд пояснил. «Это карта замка». «Откуда она у вас?» «Я же служил в замке. Внимательно изучи ее и никому не показывай. Запомни расположение основных комнат. Перед тем, как приедешь в замок, сожги ее. И упаси тебя, лунный свет, кому-нибудь показать карту даже случайно. Ты все поняла?» «Да». Я крепче сжала пергамент в руке. «Что мне делать, когда я найду амулет луны?» «Ты все узнаешь в свое время. В замке у меня есть свой человек». «И кто же он?» Почему-то при этих словах отец усмехнулся. «Он сам найдет тебя». Вспомнив о чем-то, отец достал из кармана камзола изящный вытянутый флакон и протянул его мне. Внутри пузырька плескалась маслянистая жидкость розового цвета. «Возьми, тебе это понадобится». «Неужели вы думаете, что я смогу отравить Альфу?» Испуганно выпалила я. «Я не возьму на душу грех и...» «Замолчи и слушай», — одернул меня отец. «Это не яд, а всего лишь снадобье, лишающее запаха. Оно понадобится, когда будешь искать амулет. Используй его, как обычные духи. Двух капель достаточно, чтобы тебя не почуяли стражники и даже сам Альфа. Поняла?» «Да». Я забрала флакон, спрятав его в складках плаща. «А сейчас самое важное. Всегда помни, что Альфа — это полбеды. У него есть советник, его правая рука, родной брат-близнец Гервальд. Этот хитер, как лис, и обман чует сразу. Он будет улыбаться и делать вид, что готов стать твоим лучшим другом. Но это ложь. Он верен только Альфе, своему брату. Остерегайся его». «Оказывается, все это время мне надо было остерегаться вас, отец», — пробормотала я, когда отец закрыл дверь, и карета, покачиваясь, тронулась. Я смотрела на удалявшийся замок, а потом увидела, как Мисси сорвалась с места и, подгоняемая возмущенными окриками Нэнса отца, побежала за каретой. Капюшон слетел с ее головы, светлые волосы растрепались, Но карета набирала ход, поскакивая на тряской дороге все сильнее, и Мисси стала отставать. Вскоре ее фигурка стала неразличимой на фоне замка. Я не вытирала щекотавшие щеки слезы, думая о том, что достану проклятый амулет, даже если это будет стоить мне жизни.